Глава 11. Спасительница фон Розен. Действие первое. Она проводит барона. В довольно поздний час дня, или, чтобы быть более точным, ровно в 3 часа пополудни, госпожа фон Розен выплыла из своей опочивальни. Она спустилась вниз по широкой лестнице в сад и через сад прошла дальше. Накинув на голову черную кружевную мантилью, она небрежно волочила по земле длинный шлейф своего черного бархатного платья. В конце этого длинного, несколько запущенного, быть может, не без умысла, сада, спина спиной с домом графини стоял большой мрачный дом, в котором премьер-министр Грюнавальда вершил свои дела и предавался своим удовольствиям и развлечениям. Это небольшое расстояние, считавшееся достаточным для соблюдения приличий, согласно невзыскательным требованиям Митвальденского кодекса нравственности, графиня прошла быстро и уверенно, спокойно отперла имевшимся при ней ключом небольшую калитку, служившую в то же время и задним ходом в дом, и, грациозно взбежав вверх по лестнице, бесцеремонно вошла в рабочий кабинет Гондрамарка. Это была очень большая и очень высокая комната. Кругом по стенам тянулись шкафы с книгами. Стол был завален бумагами, на стульях и даже на полу. Повсюду были бумаги. Там и сям на стенах висели картины все больше соблазнительного, нескромного содержания. Яркий огонь пылал в большом монументальном камине из синих изразцов. А дневной свет падал сверху через большой стеклянный купол посредине потолка. Среди этой обстановки восседал великий премьер, барон фон Гондрамарк, в одной жилетке без мундира. Он окончил свои дневные дела, и теперь для него настал час отдыха. Здесь он был положительно неузнаваем. Не только выражение его лица, но, казалось, и самая природа его совершенно изменились. Он весь как будто переродился. Гондрамарк в домашней обстановке являлся, так сказать, прямой противоположностью Гондрамарка официального, Гондрамарка, находящегося при исполнении своих обязанностей. Теперь у него был вид добродушного толстяка Жуира, который как нельзя лучше шел к нему. Черты его лица носили отпечаток ума и грубой наглости, смягченной добродушием. То же самое сказывалось теперь и во всей его манере. Казалось, что вместе со своей сдержанностью и льстивостью он одновременно сбросил с себя и лукавство, и притворство, и присущий ему обыкновенно в присутствии посторонних мрачный и угрюмый вид, заставлявший его всегда казаться особенно тяжеловесным и неуклюжим. Теперь в выражении его лица не было ничего мрачного и зловещего. Он просто отдыхал, грея спину у огня камина, как громадное благородное животное. — Ага! — воскликнул он радостно. — Наконец-то! — и сделал шаг навстречу госпоже фон Розен. Но графиня молча вошла в комнату, кинулась в стоящее на ее пути большое и глубокое кресло и скрестила вытянутые вперед ножки. Вся закутанная в кружево и бархат, с красиво обрисовывающими ее далеко выдвинутые вперед ножки тонкими черными шелковыми чулками, кокетливо выделявшимися на снежно-белом фоне ее юбок, с пышной округлостью ее тонкого, стройного, почти девичьего стана, она представляла собой странный контраст с этим громоздким, тяжеловатым черноволосым сатиром, гревшимся у огня. — Сколько раз вы посылали за мною? — крикнула она. — Это, наконец, компрометирует меня. На это Гондрамарк добродушно смеялся. — Ну, раз мы заговорили об этом, — сказал он, — то какого черта вы делали все это время? Ведь вас до самого утра не было дома. — Я раздавала милостыню, — сказала она, двусмысленно усмехаясь. Барон опять громко и весело захохотал. Дело в том, что в своем домашнем обиходе это был большой весельчак. — Какое счастье, что я не ревнив! — заметил он. — Ты знаешь мое правило. Свобода действий и удовольствий обыкновенно идут рука об руку, а чему я верю, тому я верю. Ты знаешь, что я верю не особенно многому, но все же кое-чему и верю. А теперь перейдем к делам. Читала ты мое письмо? — Нет, — сказала она, — у меня голова болела. — Ах так! Ну, в таком случае у меня есть для тебя интересные новости, — воскликнул Гондрамарк, заметно оживляясь. — Понимаешь, я положительно с ума сходил от желания тебя видеть всю ночь вчера и все это утро, а тебя, как назло, не было дома. А потом ты чуть не до этих пор спала. Дело в том, что вчера днем я, наконец, довел свое большое дело до желанного конца. Наш корабль благополучно вернулся в порт. Теперь еще одно последнее усилие, вернее, один последний удар. И я перестану таскать и носить все под ноги этой самомнящей принцессы Ратафии. Да, теперь можно сказать, дело сделано, и вся эта предварительная работа кончена. Я получил желанное предписание. Мало того, у меня теперь в руках ее собственноручный приказ, и я храню его у себя на груди. Ровно в 12 ночи сегодня принца пустоголового возьмут, вынут потихоньку из кроватки и, как младенца малого, как бомбино, стащат и усадят в повозку. А на следующее утро он уже будет любоваться сквозь решетки своего окна в романтическом Фальзенбурге на роскошный вид окрестностей этого живописного замка. Тогда прощай, пустоголовый. Война пойдет своим чередом, а эта глупая девчонка-принцесса вся у меня в руках. Долгое время я был лицом необходимым, теперь я буду единственным. Долго я нес на своих плечах эту сложную натуру, как Самсон нес на своих плечах городские ворота Газы. Но теперь я сброшу с себя эту ношу и встану перед народом, выпрямившись во весь рост. Графиня вскочила на ноги, несколько побледнев от волнения. — И это правда? — воскликнула она. — Я тебе сообщаю факт, совершившийся факт, — подтвердил он. — Шутка сыграна. — Нет, я никогда этому не поверю, — запротестовала она. — Указ? Собственноручный указ? Нет, нет, Генрих, это невероятно, это совершенно невозможно. На это она никогда не решится. — Но клянусь тебе, — сказал Гондрамарк. — О, что значит твои клятвы или мои? Ну, чем ты можешь поклясться? Вином, женщинами и песнями, да. Все это не ахти какие страшные клятвы. Такая клятва никого не вяжет, — засмеялась она. Затем она подошла совсем близко к нему и положила свою руку ему на плечо. — Ты знаешь, я охотно тебе верю во всем, — сказала она. — Я знаю, насколько ты ловок и искусен, но что касается этого указа, нет. Нет, Генрих, этому я никогда не поверю. Мне кажется, что я скорее умру, чем поверю подобные вещи. У тебя есть какая-то задняя мысль. Угадать ее я сейчас не в состоянии, но я понимаю, что ты хочешь ввести меня в обман, и ни единое слово из того, в чем ты теперь хочешь меня уверить, не походит на правду. — Хочешь, я тебе покажу этот указ? — спросил он. — Хочу, но ты не покажешь, потому что такого указа у тебя нет, — настаивала она. — Ах, ты неисправимая маловерка! — воскликнул он. — На этот раз я берусь тебя убедить. Ты сейчас своими глазами увидишь этот указ. Он направился к креслу, на которое он сбросил свой придворный мундир, и из кармана вытащил бумагу и протянул ее графине. — На, читай сама! Она жадно схватила бумагу, и глаза ее вспыхнули ярким недобрым светом, в то время как она ее пробегала. — Ты подумай! — воскликнул барон. — Ведь это гибнет династия, и это я скосил ее. И после нее я и ты, мы двое наследуем все. Все, что они не умели удержать в своих руках. Казалось, что Гондрамарк при этом становился еще больше, еще объемистее. Он как будто вырастал и ширился вместе со своим честолюбием. И он вдруг снова громко рассмеялся и протянул руку за бумагой. «Дай мне сюда это смертоносное оружие, этот кинжал, разящий династию!» Но вместо того, чтобы исполнить его приказание, она вдруг быстрым движением спрятала бумагу за спину и, подкравшись поближе к нему, глядя ему прямо в глаза испытующим взглядом, проговорила решительно и властно. «Нет, прежде я желаю выяснить один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты что же, считаешь меня за дуру? Или, может быть, думаешь, что я слепа? Ты думаешь, что я не понимаю, что она могла дать эту бумагу только одному человеку, своему любовнику? Да, только своему любовнику, только ему одному. Она не могла бы отказать в этом, а всякому другому она отказала бы наотрез, если бы у него хватило смелости потребовать от нее подобный указ. И вот ты стоишь здесь передо мной, ее союзник, ее соучастник, ее любовник и ее господин. О, я этому легко могу поверить, потому что я знаю твою силу, да. Но что же такое представляю собой в данном случае я? — крикнула она. — Я, которую ты все время обманывал, которой ты прикрывался, как ночной вор прикрывается плащом. — Ревность? Сцена ревности? — удивленно воскликнул Гондремарк. — Анна, да ты ли это? Вот чему бы я никогда не мог поверить. Успокойся. Уверяю тебя всем, что есть самого достоверного на свете, что я никогда не был ее любовником. Я мог бы быть им, я полагаю, но до сего времени я ни разу не рискнул сделать ей признание. Она, видишь ли ты, представляется мне чем-то совсем нереальным. Это какой-то подросток, девчонка, какая-то жеманная кукла. Она то хочет, то не хочет. На нее никогда ни в чем нельзя положиться. Каждую минуту у нее какая-нибудь новая фантазия или причуда. Уговорить ее вообще нетрудно, но положиться, понадеяться на нее нельзя. До сих пор я умел заставлять ее поддаваться мне без содействия любви и приберегал это оружие на самый крайний решительный момент, в том случае, если бы какое-нибудь отчаянное средство могло мне понадобиться. И я говорю тебе, Анна, — добавил он строго и серьезно, — в этом ты должна переломить себя. И подобных, никогда не бывавших у тебя приступов ревности, больше не допускать. Между нами не должно быть никаких возмущений, никаких вздорных волнений и препирательств. Я держу это жалкое маленькое существо под гипнозом моего обожания к ней. И если только она пронюхала бы о наших с тобой отношениях, ведь ты знаешь, она такая сумасшедшая и при этом такая собака на сене, что она способна, невзирая ни на что, испортить нам всю игру. — Все это прекрасно, — отозвалась графиня. — Но я спрашиваю вас, с кем вы проводите все ваши дни? И чему прикажете вы мне верить, вашим ли словам или вашим поступкам? — Анна, да я тебя не узнаю, черт бы тебя побрал! Да неужели же ты сама не видишь? — воскликнул Гондремарк. — Ведь ты же меня знаешь. Разве это похоже на меня, чтобы я мог увлечься такой недотрогой? Мне положительно горько и обидно думать, что после того, как мы столько лет были близки с тобой, ты все еще можешь считать меня каким-то трубадуром. И если есть на свете нечто, что мне особенно противно и отвратительно, так это именно вот такие фигурки из берлинской шерсти, как эта принцесса. Мне нужна настоящая женщина из плоти и крови, из нервов и мускулов, с крепким, сильным, выносливым телом и крепкой и сильной волей, такая, как ты. Ты мне пара. Ты как будто нарочно была создана для меня. Ты меня забавляешь и опьяняешь, как азартная игра. И какой мне расчет притворяться с тобой или обманывать тебя? Если бы я не любил тебя, то на что ты мне? Ведь это же ясно, как божий день. — Так ты действительно любишь меня, Генрих? — спросила она, смеясь. — Действительно? Да. — Да говорю же я тебе, что люблю! — воскликнул он пылко, как юноша. — Я люблю тебя больше всего и больше всех на свете после себя. Если бы я потерял тебя, я положительно растерялся бы окончательно. Я был бы совершенно выбит из колеи. — А если так, — сказала фон Розен, спокойно складывая указ и кладя его в свой карман, — то я готова тебе поверить и принять участие в этом заговоре. — Можешь положиться на меня, так значит, ровно в полночь, ведь так ты сказал. И ты, конечно, поручил это дело Гордону. Превосходно. Он ничем не смутится, и к тому же он чужестранец. Ему решительно все равно, кто здесь будет управлять государством, принц или принцесса, ты или я. Гондормарк недоверчиво следил за ней. Что-то в ее поведении казалось ему подозрительным. — Зачем ты взяла указ? — спросил он. — Дай его сюда. — Нет, — ответила она, — я намерена оставить его у себя. — Потому что это я должна приготовить всю эту проделку. Вы не сможете сделать это дело без меня. Вам иначе придется прибегнуть к насилию, а ведь это едва ли желательно. Для того, чтобы быть вам действительно полезной, я должна иметь этот указ у себя в руках. «Где я найду Гордона? У него на квартире? Хорошо!» Она говорила с несколько лихорадочным самообладанием. «Анна!» — сказал он мрачно и сурово, тем строгим желчным тоном и с тем же выражением лица и манерою, которые были свойственны ему в роли придворного временщика, заслонившего теперь более добродушного и более чистосердечного Гондормарка домашнего обихода и часов отдохновения. — Я прошу тебя отдать мне эту бумагу. Раз, два и три. — Берегись, Генрих, — сказала она, горделиво выпрямясь и глядя ему прямо в лицо. — Я не потерплю никаких требований и предписаний. Я тебе непокорная раба. Мне нельзя приказывать. Ты, кажется, знаешь, что приказывать я сама умею. В этот момент оба они имели вид двух опасных животных, готовых помериться силами друг с другом. Оба молчали. И это напряженное молчание длилось довольно долго. Затем она вдруг поспешила заговорить первая, и, рассмеявшись чистым, звонким, откровенным смехом, она сказала почти ласковым голосом: «Да не будь же ты таким ребенком! Ты меня положительно удивляешь. Если все то, в чем ты меня сейчас уверял, правда, то ты не можешь иметь никакого основания не доверять мне, точно так же, как я не могу иметь никакого расчета подвести тебя. Самое трудное во всей этой затее — это выманить принца из дворца без шума и скандала. Ты отлично знаешь, что его слуги преданы ему телом и душой. Его камергер — это его раб. Он положительно боготворит своего принца, и стоит только ему крикнуть, как вся ваша затея полетит к черту. — Необходимо осилить эту челядь, — сказал барон, невольно следуя за ее мыслью. — У нас на это хватит людей, и все эти его приверженцы должны исчезнуть вместе с ним. — И весь ваш план тоже вместе с ними, — докончила графиня. — Ты думаешь, что все это может обойтись без шума? Что эти люди могут исчезнуть бесследно, и что никто не хватится их? Никто не спросит о них? Ведь не берет же он их всех с собой на охоту. Малому ребенку это сразу бросилось бы в глаза. Весь двор, а затем и весь город догадаются, в чем тут дело. Нет, нет и нет. Этот план положительно не выдерживает критики. Это идиотство проделать нечто подобное. Без сомнения, его придумала эта индюшка Ротафия. Нет, ты выслушай меня. Ты знаешь, конечно, что принц за мной ухаживает. — Да, знаю, — сказал Гондормарк. бедный пустоголовый, видимо, мне на роду написано стоять ему везде и во всем поперек дороги. — Ну так вот, — продолжала она, — я могу выманить его одного под предлогом тайного свидания куда-нибудь в дальний уголок парка, ну, скажем, хотя бы к статуе летящего Меркурия. Гордон может спрятаться со своими людьми где-нибудь поблизости в чаще деревьев. Карета может ожидать за греческим храмом. И все обойдется без крика, без суматохи, без топота ног, просто и мило. Принц выйдет в полночь на свидание и исчезнет. Ну, что ты на это скажешь? Пригодна ли я для тебя союзница? Могу ли я при случае сослужить тебе службу? Ах, Генрих, мой тебе совет, старайся не потерять твоей Анны. У нее тоже есть немалая власть. Гондрамарк громко хлопнул ладонью по мрамору каминной доски. — Чародейка! — воскликнул он восхищенный, весь просияв. — Другой такой, как ты, не сыщешь. Нет тебе равной на всякие дьявольские проделки в целой Европе. У тебя всякое дело катится, как по рельсам. — Ну так поцелуй же меня покрепче и отпусти меня поскорее. Мне нельзя прозевать моего принца, — сказала она. — Постой, постой, не так скоро, — остановил ее барон. — Я хотел бы, клянусь тебе моей душой, вполне поверить тебе. Но ведь ты и войдешь, и выйдешь, и всякого вокруг пальчика обернешь. Ты такой увертливый и ловкий чертенок, что я, право, боюсь. Нет, как хочешь, я не могу, Анна, я не смею. — Ты мне не доверяешь, Генрих! — гневно крикнула она, и в тоне ее было что-то вызывающее, что-то похожее на угрозу. — Это не совсем подходящее слово «не доверяешь», но я тебя знаю, и раз ты уйдешь отсюда с этой бумагой в кармане, кто может сказать, что ты с нею сделаешь? И не только я, но даже и ты сама, ты этого не знаешь. Ты сама видишь, — добавил он, покачивая головой. — Ведь ты изменчива, капризна и притворна, как обезьяна. — Клянусь тебе спасением моей души! — воскликнула она. — Мне отнюдь не интересно слышать, как ты клянешься, — сказал барон. — Ты полагаешь, что у меня нет никакой религии? Ты очень ошибаешься. Ты думаешь, что у меня нет чести, нет совести? Ну хорошо, смотри же, я не стану с тобою спорить. Но говорю тебе в последний раз, оставь указ в моих руках, и принц будет арестован без шума, без хлопот, без скандала. Если же ты возьмешь от меня указ, то так же верно, как то, что я теперь стою перед тобой и говорю с тобой, я испорчу вам всю вашу затею. Одно из двух, или верь мне, или бойся меня. Предоставляю тебе выбор. С этими словами она достала из кармана указ и протянула его ему. Барон в величайшем затруднении и в нерешительности стоял перед этой женщиной, которую даже он не мог ни сломить, ни победить, ни покорить своей воле. Он стоял перед ней и мысленно взвешивал обе опасности. Была минута, когда он уже протянул руку к бумаге, но сейчас же опять опустил ее. — Ну, — сказал он, — если это называется, по-твоему, доверием... — Ни слова больше, — остановила она его. — Не порти своей роли и теперь, так как ты в этом деле вел себя, как подобает порядочному человеку, не зная даже, в чем дело. Я, так и быть, соблаговолю разъяснить тебе свои причины, то есть те причины, которые заставляли меня настаивать на том, чтобы ты оставил указ в моих руках. Я сейчас прямо отсюда направляюсь к Гордону. Но скажи мне на милость, на каком основании стал бы он мне повиноваться и исполнять мои приказания? А затем, как могу я заранее назначить час? Возможно, что это будет в полночь, но, возможно, также и тотчас после того, как стемнеет. Все это дело случая, все зависит от обстоятельств, а чтобы действовать разумно и успешно, я должна иметь полную свободу действий и держать в своих руках все пружины этого задуманного вами предприятия. Ну вот, а теперь бедный Вивиан уходит, как говорится в комедиях. Посвяти же меня в рыцари свои!» И она раскрыла ему свои объятия, лучезарно улыбаясь ему своей манящей, многообещающей улыбкой. «Ну, — сказал он, поцеловав ее с особым удовольствием, — у каждого человека бывает свое безумие и свой конек. И я благодарю Бога за то, что мое не хуже того, что оно есть. А теперь вперед! Можно сказать, что я дал ребенку зажженную ракету. Но что же делать?»